со свечою у окна стоять. Темное небо, только луна дарит мне надежду, свет огня. Лишь я и ты, свет свечи, он нам дарит любовь, яркий свет, он так далек, он здесь, он со мной. Я иду к тебе, я хочу сказать, я хочу уйти, но не убежать. Кончен наш роман, знаешь почему? Это только ложь, слезы на полу. Столько лет знала, столько ждала.